Глава 25. Царственный беглец. Царевич Алексей выехал из Петербурга 26 сентября 1716 года. С ним были Афросинья, ее брат Иван Федоров, глуповатый малый и любитель выпить, еще трое слуг и Егор Марков. Ивану Афанасьеву царевич дал наказ говорить всем: «Царевич поехал в Копенгаген к государю». Тяжелая дорожная карета медленно покатилась по набережной Невы. Петербург разрастался и хорошел с каждым годом. В нем уже насчитывались десятки улиц. Прямые и длинные каналы с берегами, укрепленными сваями, чрезвычайно украшали город. Царевич смотрел в открытое окно кареты. Погода была прекрасная. Нева, чуть взволнованная легким ветерком, бежала глубокая и темная. На речном просторе мелькали паруса. Домики на берегах реки выглядели свежо и нарядно, слышались веселые голоса людей. Но на душе у царевича было сумрачно и пусто. Как встретит его за граница? Где удастся укрыться от страшного отца? Были моменты, когда царевичу хотелось приказать кучеру: «Поворачивай обратно!» Но он молчал. На углу Большой Невской перспективы и Морской улицы достраивался большой каменный дом. Плотники устанавливали стропила. Высокий, крепкий мастеровой в холщовом фартуке оторвался от работы, посмотрел вниз, приложив щитком руку к глазам, чтобы заслониться от солнца. «Кажись, царевич карета», — заметил мастеровой. «Гуляют», — хриплым голосом отозвался подручный, чумазый подросток. «Гуляют», — передразнил плотник. «Ты чего, Феропошка, рот разинул? Смотри, галк залетит. Беги к десятнику за гвоздями. Боярское дело — гулять, в каретах раскатывать. Наше дело — работать». Плотник наклонился и стал обтесывать стропилину. Алексею показалось, что сенат и Меньшиков скупо снабдили его деньгами. Царевич занял в Риге у оберкомиссара Исаева 5000 червонцами и 2000 рублей мелочью. «Теперь хоть и до Рима, так хватит», — облегченно подумал Алексей. Около Либавы царевич встретил тетку Марию Алексеевну, возвращавшуюся из Карлсбада в сопровождении Александра Кикина. Марья Алексеевна и царевич долго разговаривали наедине. Марья Алексеевна ненавидела царицу Екатерину. Она всей душой была за Евдокию Лопухину. Царевна упрекнула племянника: «Забыл, мать, ничего не пишешь, не посылаешь». «Я 500 рублей ей отправил», — оправдывался царевич. «А писать что ж? Ей от моих писем пользы не будет, а мне худо». Тетка разгневалась: «Самолюбец! По себе лишь думаешь! Помирился с отцом?» «Еду к батюшке», — угрюмо ответил Алексей. «И благо. Отцу надо бы наугождать, это Богу приятно. Какая прибыль в монастырь идти?» «Не знаю, буду ли батюшке угоден. Я сам себя не помню от горести, рад бы Бог знает, куда скрыться». Царевна грубовато прикрикнула: «Куда тебе от отца уйти? Везде найдут!» Алексей уже раскрыл рот, чтобы рассказать тетке о своих планах. Последние слова царевны его остановили. Он понял, что не встретит сочувствия. «С Кикиным повидайся», — сказала Марья Алексеевна. «Сама к нему направляет. Значит, судьба», — суеверно подумал Алексей. С Кикиным царевич свиделся тоже наедине. «Нашел мне место?» — нетерпеливо спросил царевич. «Нашел? Поезжай в Вену, к кесарю. Там не выдадут. Цесарь тебя примет как сына, 1000 по 3 гульденов на месяц даст». Лицо Алексея озарилось радостью. Он был скуповат и любил деньги. «Спасибо, Александр. Посоветуй, что делать, коли будут ко мне присланные от батюшки в Гданск?» «Уйти ночью с единым слугой, а багаж и прочих людей брось. Коли же всего двое будет присланных, притворись больным. Одного к царю наперед пошли, от другого утечешь. Все бы хорошо, да этот черт Данилыч навязал мне шпика, батюшкина механикуса Маркова. Царю предан аки пес. Может, на деньги польститься? И думать нечего. Пробовал я его на свою сторону переманить и лаской, и обещанием денежных наград. Не поддается. Плохо, плохо, царевич. Кикин наклонился к уху Алексея. А ежели сонного ножом по горлу полоснуть? Что ты, что ты? Царевич в ужасе замахал руками. Не хочу я смертоубийства. Да и след чересчур явный останется. Не знаю тогда, как тебе быть. Разве вот что? Вели подать ему на ночь сонное зелье. А сам в экипаж и пошел. Это предложение Алексею понравилось. Так хорошо будет. Потом, в случае чего, на него же и свалю. Пьян где напился и дорогой отстал. У него же, кстати, денег не пфенига. Когда-то он до Копенгагена либо обратно до Питера доберется. Царевич задумался. Да подлинно ли батюшка на меня сердит? Уж и впрямь не поехать ли к нему, чем тащиться за 3-9 земель, ни покоя, ни отдыха не зная? Еще в этот последний решительный миг могло состояться примирение. Будь в уединенной комнатке Лебавского трактира сказано собеседником Алексея разумное слово, царевич без большого сожаления повернул бы в Данию. Но хитрый двуличный царедворец Кикин не хотел окончания раздоров. «Что ты, что ты?» — горячо зашептал он, наклоняясь к царевичу. «Тебя там изведут! Знаешь, как государю князь Василий Долгорукий присоветовал? Ты, — говорит, — его в черницы не постригай. В черницах жить спокойно, и будет он долго жить. А держи ты, — говорит царевича, — при себе неотступно, и с собою вози повсюду. И он таких трудов не вынесет, понеже здоровье слабого, и от волокиты скоро помрет». Это была ложь, мгновенно выдуманная Кикиным. Но Алексей ей поверил. Он тихо, но злобно выругался. Призрак спокойной жизни при отце рассеялся. «Этому не бывать», — решил он. «Еду в Вену. Прощай, Александр». Алексей по совету Кикина написал два письма — князю Василию Долгорукому и Меньшикову. В письмах царевич благодарил их за поддержку в туманных двусмысленных выражениях. Расчет был такой. Когда начнется розыск, и у Долгорукова с Меньшиковым окажутся благодарственные письма царевича, их заподозрят в соучастии. Прощаясь с Алексеем, Кикин шепнул ему: «Как будешь в Вене, и отец пришлет послов уговаривать, чтобы вернулся, не езди! Он тебе голову отсечет!» Присутствие Егора Маркова страшно стесняло царевича и нарушало его планы. Маршрут, избранный Алексеем для путешествия в Копенгаген, мог показаться царскому механику странным. Но избавиться от Маркова слишком быстро тоже не входило в расчеты беглеца. Егор вернется на русскую границу и там поднимет тревогу. Надо было обмануть соглядатая. Отъехав станции 2 от Данцига, царевич вызвал Егора в номер гостиницы и, пряча от него глаза, объявил, что теперь они будут держать направление на Франкфурт на Одере. Там живет славный германский медикус, с коим хочу посоветоваться о своем здоровье. Удивленный Егор ответил: «Ваша воля выбирать путь. То-то. Я к тому говорю, чтобы ты потом не вздумал обносить меня перед батюшкой. Мешкали, мол, в дороге. Посмею ли я? Ступай». Путешествие продолжалось подозрительно поспешное. Смятенную душу Алексея начали обуревать новые сомнения. Хорошо ли он делает, завозя Маркова так далеко в Германию? Не раскрывает ли он этим чересчур ясно свои намерения? Кончилось тем, что Егора опоили в деревушке Мариенталь. оставив Маркова в гостинице «Три Курфюрста», бесчувственного, полумертвого от слишком большой дозы снотворного, царевич в страхе мчался день и ночь, останавливаясь на станциях лишь для того, чтобы поесть. В станционных книгах он прописывался под разными фамилиями и строго-настрого приказал сопровождающим не открывать его настоящего имени и звания. Но вот и владение императора. Наконец-то! Отворив окно кареты и взглянув на цесарскую землю, Алексей с восторгом воскликнул: «На свободе!»